Глава 20. Летними вечерами, особенно в парках, солнце заставляют спускаться к горизонту для того, чтобы оно эффективнее высвечивало, как колыхаются у девушек груди. Серьезно вещал голос. Готов отдать голову на отсечение, что это так. Проходившие мимо оратора Артур и Фенчерч захихикали. Фенчерч на миг теснее прижалась к Артуру. «Я также убежден», — уверял сидящий в шезлонге близ серпантина, рыжий кудрявый юноша с длинным костлявым носом, что если довод проработан досконально, то он совершенно естественно и логично вытекает из всех аспектов. Речь рыжего юноши была обращена к его тощему темноволосому приятелю, который развалился в соседнем шезлонге и предавался грустным мыслям о своих прыщах, который взял за основу своей теории Дарвин. «Это абсолютно несомненно. Это безупречно верно. И к тому же, — добавил он, — мне эта идея очень нравится». Юноша резко обернулся и сквозь очки скосил глаза на Фенчерч. Артур увел ее, трепещущую от беззвучного смеха. «Следующая попытка, — сказала Фенчерч, отсмеявшись. — Старт! Ладно, — сказал Артур. — Левый локоть у тебя не такой, как надо. «Опять холодно», — проговорила она, — «совсем холодно. Ты на совершенно ложном пути». Летнее солнце садилось за деревьями, как... Нет, лучше сказать, без обиняков. Гайд-парк потрясающе красив. В нем потрясающе прекрасно все, кроме мусора в понедельник утром. Даже утки и те потрясающие. Побывать в гайд-парке летним вечером и не почувствовать его очарование может только тот, кто проедет по нему в машине скорой помощи с закрытым простыней лицом. В этот парк люди специально ходят, чтобы повторять всякие невообразимые вещи. Артур и Фенчерч увидели мужчину в шортах, который играл под деревом на волынке. Вдруг он прекратил игру, чтобы прогнать супругов-американцев, которые робко пытались положить в футляр от волынки несколько монет. «Не надо!» — вскричал волынчик. «Уходите! Я только репетирую!» И решительно заиграл вновь, но даже производимый им шум не мог испортить настроение Артуру и Фенчерч. Артур обнял девушку за талию, и его руки медленно скользнули вниз. «Не думаю, что здесь что-то не в порядке», — через некоторое время произнес Артур. «Кажется, задик у тебя такой, как надо». «Да», — согласилась Фенчерч, — «задик у меня абсолютно такой, как надо». Они целовались так долго, что волынчик в конце концов спрятался за дерево. «Я расскажу тебе одну историю», — сказал Артур. «Хорошо». Они нашли клочок травы, относительно незанятый лежащими буквально в повалку парочками, сели и стали смотреть на потрясающих уток и воду под потрясающими утками, которая зыбилась, освещенная низкими лучами солнца. «Историю», — прижимая к себе руку Артура, повторила Фенчерч. «Чтобы ты представляла себе, какие со мной происходят истории. Это истинная правда». Знаешь, иногда люди рассказывают истории, которые будто бы приключились с лучшей подругой жены их двоюродного брата, но на самом деле эти истории, вероятно, чистой воды вранье. Но это почти такая же история, только она произошла в действительности, и я знаю, что она произошла в действительности, потому что она произошла со мной. «Как история с лотерейным билетом», — Артур усмехнулся. «Да, я спешил на поезд», — продолжал он, — «приехал на вокзал». «Я тебе рассказывала», — перебила его Фенчерч, — «что случилось на вокзале с моими родителями?» «Да», — ответил Артур. «Это просто проверка». Артур взглянул на часы. «Наверное, пора возвращаться», — проговорил он. «Расскажи мне эту историю», — твердо сказала Фенчерч. «Ты приехал на вокзал». «Я приехал на 20 минут раньше. Я перепутал, когда отходит поезд. А может быть», — прибавил он после секундного раздумья, — «британская сеть железных дорог перепутала, когда отходит поезд. Раньше мне это не приходило в голову». «Давай дальше», — засмеялась Фенчерч. «Итак, я купил газету с кроссвордом и пошел в буфет выпить чашку кофе». «Ты разгадываешь кроссворды?» «Да. В какой газете?» «Обычно в «Гардиан». «Мне кажется, в «Гардиан» слишком заумные. Я предпочитаю «Таймс». Ты его разгадал?» «Что?» «Кроссворд в «Гардиан». «Я даже не успел взглянуть на него», — сказал Артур. «Я пошел в буфет, чтобы взять кофе». «Ну хорошо, бери кофе». «Я и взял», — подтвердил Артур. «Я также купил печенье». «Какое?» «К чаю». «Неплохо». «Мне оно тоже нравится». «Взял все это, отошел от стойки и сел за столик». «И не спрашивай меня, какой был столик, потому что это было не вчера, и я уже забыл. Кажется, круглый». «Хорошо». «Значит, расположение такое. Я сижу за столом. Слева газета, справа чашка кофе, посреди стола пачка печенья. Прямо-таки вижу ее своими глазами». «Чего, или вернее, кого ты не видишь, потому что я еще о нем не упомянул, так это типа, который тоже сидит за столом», — сказал Артур. «Он сидит напротив меня». «Как он выглядит?» «В высшей степени обыкновенно. Портфель, деловой костюм. Судя по его виду, он был не способен сделать что-то странное». «Ага, я таких знаю. Ну и что он сделал?» «Он сделал вот что. Перегнулся через стол, взял пачку печенья, разорвал, вытащил одно и... что? Съел». «Что? Он его съел?» Фенчерч в изумлении смотрела на Артура. «Как же ты поступил?» «При данных обстоятельствах я поступил так, как поступил бы любой англичанин, у которого в жилах кровь, а не вода. Я был вынужден посмотреть на это сквозь пальцы», — ответил Артур. «Что? Почему?» «Но мы ведь к таким ситуациям не подготовлены. Я порылся у себя в душе и обнаружил, что ни воспитание, ни личный опыт, ни даже первобытные инстинкты не подсказывают мне, как я должен поступить, если некто, сидящий прямо передо мной, тихо-мирно крадет у меня одно печенье». «Но ты мог», — Фенчерч подумала. «Знаешь, я тоже не уверена, что бы я сделала. Ну и что дальше?» «Я в негодовании уставился в кроссворд», — сказал Артур. «Не мог отгадать ни одного слова. Глотнул кофе, он был слишком горячий, так что делать было нечего. Я взял себя в руки. Потом взял печенье, очень стараясь не заметить, что пачка каким-то чудодейственным образом оказалась вскрытой». «Значит, ты не сдаешься и занимаешь твердую позицию?» «Я борюсь по-своему. Я съедаю печенье. Я ем его очень медленно, так, чтобы бросалось в глаза, и он видел, что я делаю». «Когда я ем печенье, — сказал Артур, — я ем его как надо». «И что он сделал?» «Взял еще одно. Честно, так и было. Он взял еще одно печенье и съел его. Чистая правда, как то, что мы сидим на земле». Фенчерч заерзала в каком-то непонятном смущении. «Сложность состояла в том, — продолжал Артур, — что в первый раз я промолчал, а во второй начать разговор было еще труднее. Ну что я должен был сказать? Извините меня, я не мог не заметить, не получается. И я сделал вид, что не замечаю, пожалуй, еще старательнее, чем раньше». «Ну, знаешь». Я снова вперил глаза в кроссворд и по-прежнему не мог сдвинуться с места, но при этом частично проявил ту силу британского духа, которую Генрих V выказал в день святого Криспина. 25 октября 1415 года, в день святого Криспина, Генрих V разбил французские войска в битве при Азенкуре. «И что дальше?» «Я вновь пошел на пролом. Я взял второе печенье», — сказал Артур, «и на секунду мы встретились взглядом». «Вот так?» «Да, то есть нет, не совсем так. Но наши взгляды скрестились. Всего на секунду. И тут же мы оба отвернулись. Но я тебя уверяю, что в воздухе пробежала искра. Над нашим столиком образовался очаг напряженности. Примерно в это самое время. Еще бы». «Так мы съели всю пачку. Он, я. Всю пачку. Ну, в ней было всего 8 штук, но в те минуты мне казалось, что прошла целая жизнь. Наверное, гладиаторам на арене и то было легче». «Гладиаторы сражались на солнцепеке», — сказала Фенчерч. «Физически они страдали больше». «Тем не менее, ну ладно. Когда остатки погубленной пачки валялись между нами, этот тип, сделав свое гнусное дело, наконец поднялся и ушел. Разумеется, я вздохнул с облегчением. До моего поезда оставалось несколько минут, и я допил кофе, встал, взял газету, и под ней... Ну же! Лежала моя пачка печенья. «Что?» — переспросила Фенчерч. «Что?» От изумления она раскрыла рот и с хохотом откинулась на траву. Потом снова села. «Ах ты мой глупенький!» — выкрикнула она сквозь смех. «Ну просто караул! Совсем ничего не смыслишь!» Она толкнула Артура, опрокинув его на спину, прижалась к его груди, поцеловала и откатилась в сторону. Артура поразила, какая она легкая. «А теперь ты расскажи какую-нибудь историю». «Я думала...» — низким хрипловатым голосом проговорила Фенчерч, «что ты очень хочешь вернуться в дом». «Не к спеху», — беззаботно сказал Артур. «Я хочу, чтобы ты рассказала историю». Фенчерч перевела взгляд на озеро и немного подумала. «Хорошо», — согласилась она, — «только это совсем короткая история. И не такая смешная, как твоя, но... ну ладно». Она опустила глаза. Артур чувствовал, что опять наступило особенное мгновение. Казалось, даже воздух вокруг них застыл в ожидании. Артур взмолился, чтобы воздух куда-нибудь убрался и занялся своими делами. «Когда я была маленькая, — заговорила Фенчерч, — истории вроде этой всегда так начинаются, когда я была маленькой. Ну ладно. Это вступление, такой традиционный штамп. Когда девушка вдруг говорит, когда я была маленькая, это значит, что сейчас она начнет изливать душу. Сейчас будет это вступление. Когда я была маленькая, в изножье моей кровати висела картинка. Ну, как тебе моя история? Мне она нравится. Я думаю, она развивается в правильном направлении. Ты сразу же вернула мотив в спальне. Можно подробнее поговорить о картинке. «Считается, что дети любят такие картинки», — сказала Фенчерч. «Но это только так считается. Знаешь, такие, где трогательные зверюшки, делают что-то очень трогательное». «Да, меня тоже от них тошнило. Кролики в жилетиках». «Точно. Эти кролики сидели на плоту в компании крыс и сов. Кажется, там еще был северный олень. На плоту. И еще на плоту сидел мальчик. С кроликами в жилетиках, совами и северным оленем». Именно так. Мальчик, похожий на веселого, оборванного цыганенка. Фу ты! Признаться честно, эта картинка разрывала мне сердце. Перед плотом плыла выдра, и по ночам я глаз не могла сомкнуть, потому что за нее переживала. Ведь ей приходилось тянуть плот со всеми этими гадкими животными, которым вообще нечего было делать на плоту, и у выдры был такой тоненький хвостик, и я думала, как ей должно быть больно все время тянуть плот. Это-то меня и мучило. Не сильно так, подспудно, но все время. И вот однажды, а ты учти, что я год за годом каждый вечер смотрела на эту картинку, я вдруг заметила на плоту парус. Раньше я его никогда не видела. С выдрой было все в порядке, она просто плыла рядом с плотом, за компанию.